Матерь Агни-йоги. И в малом, и в большом, и в личном, и во всепланетном масштабе природа людская уявляет сущность свою. Оттого и предательство, и неблагодарность, и забвение добра, сделанного для оказания помощи. Коротка память людская, в особенности же на добро. Признательность качества редкое, какими бы масштабами его ни измерять. Поймем веяние эпохи как яркое выражение самых высших и самых низких свойств в человеке.